Миямура никогда не жаловался, хотя пригородный трамвай полз как черепаха, и ему требовалось теперь в два раза больше времени, чтобы добраться до института. Лишенный возможности ходить на концерты и в театры, он утешался, любуясь тобой. Видя, что температура у меня не повышается, он разрешил мне ложиться спать на час позже, и теперь мы могли неторопливо ужинать, беседуя о том о сём. Миямура, как бы между прочим, рассказывал мне о мадам Кюри и ее дочери, мадам Жолио. Мадам Кюри и мадам Жолио всегда помогали мужьям в работе. Именно с них мне следовало бы брать пример. Я же пропускала рассказы об этих замечательных женщинах мимо ушей, как не имеющие ко мне никакого отношения, и иногда даже позволяла себе иронические реплики. Теперь-то я понимаю, что Миямура рассказывал мне о них нарочно, стараясь внушить, какой должна быть жена ученого, но тогда мне это и в голову не приходило. Разумеется, стать такой, как они, я бы все равно не смогла, но если бы я, по крайней мере, старалась, наверное, в нашей жизни, что-то и изменилось бы, во всяком случае, мои старания не остались бы незамеченными Миямурой. Но, увы. Миямура явно скучал со мной, поэтому всегда старался побыстрее закончить разговор и после ужина просил Роже поиграть на рояле. Мне бы посочувствовать ему, видя, что вместо парижских мастеров он вынужден довольствоваться игрой мальчика, но куда там? Я не только не сочувствовал, а еще и мучилась тайком от ревности. Мне казалось, что он просто не хочет оставаться со мной наедине. Малыш Роже не заставлял себя долго упрашивать. Сразу же садился за рояль и играл с огромным воодушевлением, словно перед большой аудиторией. Он был очень уверен в себе, тем более что весной, когда в Клемаре проходил съезд инвалидов войны, удостоился чести играть на открытии в присутствии самого президента. Я любила музыку не меньше Миямуры и с удовольствием слушала игру Роже, но уже через час мне это обычно надоедало, и я шла в твою комнату. Миямура бдительно следил за тем, чтобы в 9 часов я непременно была в постели, и мне хотелось хоть минутку провести рядом с тобой. «Роже, нельзя утомлять мадам», — частенько выговаривала сыну мадам де Мольер, поэтому, как только я выходила из комнаты, мальчик тут же прекращал играть, и Миямуре тоже ничего не оставалось, как идти в твою комнату. «Ты была спокойным ребенком, вся в отца», — как любила говорить мадам де Мольер. И большую часть времени спала. Поэтому мы просто садились с двух сторон от твоей колыбели и любовались тобой. Этого было довольно, чтобы смягчить мое сердце и снова почувствовать себя счастливой. Часам к 9, будто зная, что скоро тебя будут кормить, ты открывала глазки и начинала шевелиться, а как только стрелка часов переваливала за 9, раздавался оглушительный рев. И мадам де Мольер смеялась. У нашей Марии в животике будильничек зазвенел. Она приносила приготовленную няней бутылочку с молоком и меняла тебе пеленки, после чего я брала тебя на руки и кормила из бутылочки. Когда я смотрела, как ты сосешь, у меня не оставалось никаких желаний, никаких суетных стремлений, и сердце мое совершенно очищалось. После кормления мне полагалось ложиться спать, а Миямура шел в кабинет работать. По вечерам он обычно обобщал результаты проделанных за день опытов и иногда писал статьи по-французски и печатал их на машинке. После 9-часового кормления тебя кормили еще раз в час ночи, но мадам де Мольер обычно ставила будильник и тихонько кормила тебя сама, стараясь не тревожить наш сон. Как я уже писала, моя комната находилась через одну от твоей. Миямура нарочно решил поместить меня подальше, чтобы ты не будила меня своим плачем. Возможно, правда, он просто хотел изолировать себя от меня. Но из-за этого я только еще больше нервничал. Японской матери трудно смириться с тем, что ее совершенно еще беспомощный младенец находится так далеко от нее, и я изнемогала от беспокойства и жалости к тебе. Я постоянно прислушивалась, и если мне чудились какие-то голоса, я сразу пугалась, думая, что они доносятся из твоей комнаты. Когда же приближался час ночи, я невольно просыпалась и думала, вот сейчас тебя кормят. Иногда, крепко заснув, я пропускала время кормления и начинал волноваться, не забыли ли тебя покормить. Мне хотелось спросить о том у Миямуры, но он был в соседней комнате, и там было тихо, хотя обычно он работал до часу ночи, его машинка стучала, как капли дождя по стеклу. Я начинала терзаться, не заснул ли он по рассеянности раньше времени, и больше не могла сомкнуть глаз, а вскоре слышала, как часы на соборе бьют три. В такие минуты мне казалось неестественным, что мы, как чужие друг другу, люди, занимаем разные комнаты, хотя и живем под одной крышей. Я чувствовал себя одинокой и заброшенной. Разумеется, я понимала, что причина в моей болезни, и надо смириться. Но сама, того не желая, злилась на мужа, ставя ему в вину, что он совсем офранцузился и ведет себя как последний индивидуалист. Когда о ком-то начинаешь думать плохо, то уже не видишь ничего хорошего. У меня возникало подозрение, что он не дает мне ухаживать за тобой днем нарочно, просто желая настоять на своем, и я принимала твердое решение со следующего дня все делать сама, начиная с пеленок и кончая кормлением. Миямура говорил, что поручил нашего ребенка заботам няни мадам де Мольер только из-за моей болезни. Но ведь обе они, в общем-то, чужие люди, за ребенком ухаживают за деньги, и хотя я стараюсь с ним вмешиваться, все же никогда не спускаю с них глаз. К тому же японского ребенка нельзя воспитывать точно так же, как французского, и, измученная подобными мыслями, я не могла заснуть до утра. Однако на следующее утро приходила няня, купала тебя, взвешивала, кормила, одевала в красивое и чистое белое платьице и приносила ко мне в комнату. Ну-ка, пожелаем мамочке доброго утра. Видя, какая ты крепенькая, как быстро прибавляешь в весе. Я забывала и о том, что не досыпала, и о своих ночных сомнениях и страхах. Я благодарила Господа и улыбкой встречала тебя и няню. Обычно сразу же вслед за вами в комнату входили Миямура и мадам де Мольер. Все мы собирались вокруг тебя и желали друг другу доброго утра. Окажись среди нас хоть один злой человек, вряд ли в этот утренний час возникала бы столь светлая и непринужденная атмосфера. Иногда я смущалась и не знала, куда девать глаза. Они так добры ко мне, я просто обязана быть всем довольной, думала я. Твоей няней была серьезная молодая женщина с сильно развитым чувством ответственности, порой граничащим с упрямством. Мадам де Мольер самоотверженно ухаживала и за тобой, и за мной. Миямура, прежде чем уйти в институт, непременно брал тебя на руки и говорил по-французски: «Надеюсь, ты сегодня будешь слушаться мамочку и не допустишь, чтобы у нее поднялась температура». Мне казалось нарочитым, что он говорит по-французски. Но в присутствии мадам де Мольер и няни он никогда не позволял себе ни одного японского слова, так хорошо был воспитан. Ах, моряко, грешно мне было тогда жаловаться. Появившись на свет, ты заняла в сердце Миямуры такое же место, как и его работа. Мне следовало радоваться, ведь я давно уже тайно мечтала о том, чтобы ты заменила Миямуре моряко Аоки, именно поэтому я и назвала тебя моряко. Почему же мне было так грустно? Не потому ли, что я сама так и не сумела подняться до высокого духовного уровня Миямур? Когда мы переехали в Клямар, я почти не ходила гулять, опасаясь утренних туманов. Но иногда во второй половине дня проглядывало солнце, и мадам де Мольер приглашала меня пройтись. Три раза в неделю на соборной площади устраивали базар, где мадам обычно закупала продукты. Иногда я отваживалась сопровождать ее. Из садика перед домом открывался вид на Париж. С холма Сен-Клу сквозь белую пелену тумана просвечивала серебристые ленты сены, виднелись Трокадеро, Эйфелева башня, собор Сакр-Кёр. «Весной мой сад превращается в рай», — говорила мадам де Мольер. «Зацветут каштаны, розы, вы сможете проводить там целый день, любуясь Парижем, а там, глядишь, и клубника поспеет. Мы поставим для вас кресло под каштанами, а маленькую принцессу положим в коляску, пусть принимает солнечные ванны. Потерпите еще немного, вот придет весна». Вот придет весна. Эти слова пробуждали в моей душе сладкие надежды. Я тоже улыбалась и повторяла про себя: скорее бы весна. Базар мало чем отличался от того, который я видела в Отеи. Но мадам де Мольер закупала так много всяких продуктов, и мяса, и птицу, и овощи, и фрукты, что торговцы относились к ней с особым почтением. Она же словно боясь, что ее могут упрекнуть в расточительности, и, желая заранее оправдаться, знакомила меня и с торговцами, и со всеми, кто встречался нам по дороге. «У меня никогда не было таких замечательных жильцов», — хвасталась она. «Они принадлежат к высшей японской аристократии и привыкли купаться в роскоши, вот я и стараюсь». И, не обращая внимания на то, что я готова провалиться сквозь землю, всегда добавляла: «Муж мадам сейчас в университете, он ученый, а ребенок остался с няней». Японские студенты и аспиранты обычно приезжали в Европу без семьи, поэтому мадам, очевидно, пришла к совершенно произвольному выводу, что раз Миямура приехал с женой, да еще и ребенком обзавелся, значит, мы очень богаты. Встречая на рынке соседок, она непременно вытаскивала из своих сумок курицу или связку бананов и хвастала, что теперь может позволить себе каждую неделю готовить блюдо, которое раньше ела только раз в году. Я веселилась, глядя на нее, и любила ходить с ней на базар, но, увы, сама бедная мадам питалась очень скудно. Они с Роже, как правило, довольствовались нашими остатками, которые ели где-нибудь на кухне, и в месяц на троих мы тратили даже меньшую сумму, чем когда жили у мадам Марсель. Беспокоясь, что таким образом мы подрываем их бюджет, я, предварительно посоветовавшись с Миямурой, предложила госпоже де Мольер увеличить квартирную плату, но она, наоборот, испугалась. «Я и так слишком на вас наживаюсь», — сказала она, положив руки мне на колени. «Мы оба имеем роскошное бесплатное питание и сумели даже накопить уже некоторую сумму. Если у вас, мадам, есть лишние деньги, начинайте откладывать их на приданое девочке. Приданого никогда не бывает слишком много. Прошу вас». Твое приданое. Во Франции было принято готовить его заранее. Но, моя Марико, время, когда ты будешь выходить замуж, казалось мне таким далеким. Неужели пора уже думать о приданом? Тогда я расхохоталась в лицо мадам де Мольер. Но сейчас меня все чаще беспокоит мысль о том, что у тебя не останется от меня ровным счетом ничего, а мне так хотелось бы отметить день твоей свадьбы. К счастью, приданое — это не японские обычаи. Но я могу оставить тебе на память некую истину, которая мне открылась как женщине и как матери. Но вот только как передать ее тебе? У меня нет ничего, кроме воспоминаний. О том, как я мучилась, чтобы стать достойной Миямуры, о том, как пыталась любить его, что в сущности одно и то же, и особенно о том, как, родив тебя, изо всех сил старалась стать тебе хорошей матерью. С этими воспоминаниями я постепенно продвигаюсь к могиле, и, как знать, может быть, они — это и есть то единственное, что я могу оставить тебе. Наконец настала долгожданная весна. Она пришла неожиданно, застав всех врасплох. Просто проснувшись однажды утром, мы поняли, а весна-то уже здесь. Это была вторая весна, которую я встречала в Париже. И тем не менее ее внезапный приход взволновал меня. Она словно вдруг вырвала меня из зимней спячки, и я растерянно впитывала лучи весеннего солнца. Сад мгновенно зазеленел, каштаны покрылись пышными белыми соцветиями, все вокруг, и панорама Парижа, и Медонский лес, вид, на который открывался с холма Клямар, засверкало яркими красками, и мы словно впервые увидели, в каком живописном месте находился домик мадам де Мольер. Налюбовавшись прекрасными видами, все обитатели нашего домика собрались в саду поближе к долгожданным солнечным лучам. Для тебя под деревьями поставили коляску. Няня и мадам де Мольер старались как можно больше времени проводить в саду, и даже приходящая служанка чистила картошку, расположившись на солнышке. Для меня рядом с твоей коляской ставили шезлонг, и я целыми днями лежала в нем, ничего не делая. Потом, по рекомендации Миямуры, мы начали принимать солнечные ванны, начав с того, что выставляли на солнце ноги. В те дни я очень хорошо поняла, насколько важны для человеческого организма солнечный свет и воздух, и перестала удивляться, когда няня с серьезным выражением на лице замечала: «Сегодня как-то тяжело дышится». К тому времени опубликованные на французском научные статьи Миямуры заслужили признание знатоков, и он очень этому радовался. Он никогда не рассказывал мне, каково было конкретное содержание этих статей, полагая, очевидно, что это выше моего понимания, но я радовалась его радости. Я была счастлива, видя, что его усилия наконец-то увенчались успехом. Помню, в то время Миямура писал в своем дневнике: «Мне даровали дочь, и я добился успеха в своей работе, чего мне еще желать, разве только здоровья жены». Несмотря ни на что, он продолжал эксперименты и постоянно ходил в институт. Дни становились все длиннее, мы с тобой выходили в сад утром и оставались там до прихода с работы Миямуры. Трамвайная остановка находилась у подножия холма, сойдя с еле тащившегося трамвая, он шел пешком вверх по аллее, я лежала в своем кресле, и по звуку его шагов он немного шаркал ногами, догадывалась о его приближении. Скоро из-за бетонной стены раздавался свист, а потом его голос: «Марико!» Ему развал тебя, но мне всегда казалось, что он зовет меня, словно он хочет сказать «Синко», но почему-то не может. Когда мы с ним только что поженились, ему как будто что-то мешало называть меня по имени. Наверное, в его памяти еще свежо было воспоминание о Марико, поэтому, обращаясь ко мне, он говорил просто «ты». Называть же твое имя Марико ему явно было очень приятно. И не потому, что он вспоминал в этот момент ту, прежнюю Марико. Нет, произнося твое имя, он словно просил прощения у женщины, которую сделал несчастной, отдавая дань своей любви, и в его голосе звучала тоска по утраченной молодости. Так мне, во всяком случае, казалось. Но, возможно, потому что я была еще слишком слаба. Я чувствовал себя совершенно счастливой, и когда слышала голос, зовущий тебя «Марико», снова и снова говорила себе, что должна все-таки постараться сама стать для него второй Марико. Услышав его голос, я шла к воротам, а за мной спешила няня с тобой на руках. Миямура очень радовался и пытался взять тебя на руки, а няня всегда останавливала его, смеясь: «Сначала почистите одежду и помойте руки». Каким добрым было его лицо в те минуты. Когда по каким-то обстоятельствам я не могла выйти к воротам, он тут же озабоченно спрашивал: «А где наша мама?» Как хорошо я помню его голос. Я долго думала, за что судьба подарила мне такого мужа, и постепенно пришла к выводу, что я сама тут вовсе ни при чем, просто Бог пожелал таким образом вознаградить мою несчастную мать, покорно сносившую выходки отца. Весенние сумерки были прекрасны. В теплые вечера стол выносили в сад, и мы ужинали на воздухе. Иногда приглашали к ужину и няню. На это время она становилась мадемуазель Рено. Мы с мадам де Мольер только диву давались, слушая, как она расхваливает статьи Миямуры. И в конце концов вынудили ее признаться, что ее женихом был студент-медик. Она даже попросила Миямуру познакомиться с ним и как-то вечером привела своего студента к ужину. Его звали Б. Тогда мы тоже ужинали в саду и до поздней ночи беседовали. Помню, как долго не спускалась ночь, как прекрасны были сумерки. Помню, как мы решили вдруг повесить на ветку каштана фонарь из ГИФУ, который оставил здесь профессор Андо. В какой-то момент мадемуазель Рено заметила, что я не принимаю участия в разговоре, и, сделав вид, будто что-то вспомнила, обратилась ко мне. Но я ничуть не тяготилась своим молчанием. Мне было так приятно слышать похвалы в адрес своего мужа. Я уже предвкушала тайком, как стану хвастаться его успехами перед своим отцом, как обрадуется дядюшка Исидзаки. Скоро начинался сезон летних отпусков. И мсье Б. поделился с нами своими планами. Он собирался поработать в парижском городском госпитале. Мадемуазель Рено с явным удовольствием рассказала о своих планах на будущее. Через несколько лет они собираются пожениться и открыть свое дело, после чего она станет помогать мужу, как медсестра. Потом они ушли, взявшись за руки и совершенно забыв о том, что со вчерашнего дня мечтали послушать игру малыша Роже на рояль. Правда же, ради счастья, которое я испытала в те дни, стоило родиться. Я была так благодарна своему отцу и своей матери за то, что они помогли мне приехать в Париж вместе с мужем. Да, я была счастлива. С каждым днем я все больше привязывалась к тебе. Я радовалась, что ты растешь здоровый, что внутри твоей прелестной плоти уже дает первые ростки дух. Рядом с тобой я поняла, что любовь не возникает сама собой, ее нужно создавать. Даже любовь матери и ребенка является результатом мучительных усилий, а уж тем более супружеская любовь. Она дается ценой многолетнего самоотверженного труда. Еще мне открылось, что брак — это вовсе не завершение любви, а ее начало. Это только исходный момент в создании шедевра, который именуется семейной жизнью. Никто не видит, сколько сил и самоотверженного труда, сколько мучительной борьбы стоит художнику создания шедевра. И столько же сил и труда надо затратить, чтобы процесс создания супружеской любви увенчался успехом. О, моя милая Марико! Ты была еще так невинна, но уже сумела научить меня всему этому. И именно тогда я обрела душевный покой и научилась быть счастливой. Мне бы теперь только выздороветь, и нашу жизнь можно считать устроенной. Возможно, я перегрелась на солнце, но однажды утром моя мокрота вдруг оказалась красной, и я испугался. Температура тоже в тот день была выше, чем обычно, 37,4. Утром я не сказала об этом Мии Муре, но к вечеру температура поднялась до 37,8. День был очень душным. Остальные тоже чувствовали себя не лучшим образом, говорили, что надвигается гроза. Я не стала принимать ванну. Пораньше вернулась в комнату, опустила жалюзи и легла в постель, но кровохарканье больше не повторилось. И когда Мии Мура вернулся домой, я, как всегда, встретила его у ворот, и мы с удовольствием поужинали. На следующее утро мокрота опять оказалась красной. Перепугавшись, я призналась во всем Мии Муре. Успокоив меня, он, как всегда, отправился в институт, но после обеда вернулся, чтобы вести меня к доктору Н. Мне было жаль, что я причинила Мии Муре столько хлопот. Но ведь я соблюдала все предписания врачей. Вряд ли столь резкое ухудшение произошло по моей вине. Придя к этому выводу, я решила, что должна примириться с судьбой. Однако я все-таки чувствовала себя виноватой перед Мии Мурой, и когда мы ехали в такси, с губ моих невольно сорвалось: «Прости меня, хорошо?» Осмотрев меня, доктор Н. сказал, что не находит значительных изменений, но все же посоветовал Мии Муре отправить меня в Швейцарию. Одновременно он предложил мне попробовать пневмоторакс, новый радикальный метод в лечении туберкулеза легких. Этот метод только что изобрели, а о нем говорилось разное, но Энн считал его весьма многообещающим. Мии Мура решил положиться на мнение доктора, и тот, тут же позвонив своему любимому ученику К, отвез меня в его клинику. В Париже было мало врачей, которые делали пневмоторакс. Похоже, что единственным надежным был К. Три дня подряд вместе с Мии Мурой я ходила в его клинику. Мне накачивали в плевру воздух, сжимая таким образом легкие. Если бы это лечение оказалось эффективным, я могла бы поправиться, не уезжая в Швейцарию, ведь у меня было поражено только одно левое легкое. Три дня я лелеяла самые радужные надежды, а на четвертый было установлено, что из-за перенесенного в юности плеврита ввести необходимое количество воздуха не удается, так что в моем случае новый метод оказался неприемлемым. Вам надо ехать в Швейцарию и жить в санатории до полного выздоровления. К такому выводу пришли и Н, и К. Ехать в Швейцарию? Расстаться с тобой, с Миемурой, и уехать в Швейцарию, одна мысль об этом повергала меня в бездну отчаяния. Мне хотелось плакать, просить помощи у богов и Будды.